«Итак», — произнес Магмагл и нетерпеливо поерзал задницей. «Что у тебя получилось?» Девушка положила перед профессором тонкую папку, в которую тот же зарылся. Первые несколько листков с теоретическими выкладками он тут же пропустил, не удостоив их даже взгляда. А вот на первом же общем чертеже застыл и забегал по листу глазами. «Один из неудобнейших вариантов», — произнес он, смотря на чертеж особой шкатулки. «Но я почему-то был уверен, что ты выберешь именно его. Погоди-ка». Тут он обнаружил пометку «Внешний корпус» и еще больше углубился в чтение. Лис летел за листом, а когда они закончились, Магмагл поднял взгляд на ученицу. «Так, секунду». Профессор схватил отброшенные листы с теории и принялся в них вчитываться. После того, как он закончил их читать, то тут же заново пересмотрел чертежи. «Что же, это действительно необычный ход. Я бы даже сказал, слишком нестандартный». «Я впервые слышу от вас сочетание слов «слишком нестандартный», — улыбнулась девушка. «Это большая честь для меня». «Проблема не в твоих чертежах и не в твоей идее. Проблема в том, что я впервые слышу, чтобы кто-то ходил этим путем», — начал пояснять Магмагл. «У тебя одни расчеты займут не один месяц, а уж изготовление и того больше. Это слишком сложный артефакт для экзамена». «Сложность меня никогда не пугала». «Дело даже не в сложности, а в том, что ты пойдешь дорогой, которой никто не ходил. А если и ходил, то никогда ее не описывал. Тебе негде будет искать ответы, не будет готовых решений. Тебе придется делать все самой и собрать все шишки первопроходца». Девушка молчала несколько секунд, после чего кивнула и уверенно заявила. «Меня устраивает тяжелый и тернистый путь, при условии, что он мой». «Дело твое», — покачал головой Магмагл. «Но если ты одумаешься и решишь оставить этот проект для частных исследований, а взять что-то попроще, я тебя поддержу». «Я поняла, профессор», — кивнула девушка. «Но трудности — это именно то, что делает тебя сильнее. Если я закончу этот проект в стенах университета, то выйду отсюда еще сильнее и опытнее, как тот же Оболоский». «Юринай, да, способный мальчик. Жаль, пока без царя в голове, но с математикой у него настолько прекрасно, что меня это пугает». «Меня пугают его замашки», — покачала головой девушка. «Артефактор на дуэли — это слишком. Вне зависимости от того, как хорошо у тебя с математикой». «Какой дуэли?» — не сразу сообразил профессор. «Обычный, на полигоне». «Он же...» Тут до профессора дошла ситуация, и он поднялся из-за стола. «Так, расчеты оставишь тут. Даю добро на детальные проработки и расчеты». «Профессор, а как же...» Но Магмагл ее даже слушать не стал, быстрым шагом покинул кабинет. Коридор за коридором, и профессор оказался на складе факультета, где сидел дежурный артефактор. «Оболоский сегодня был?» — сходу спросил он дежурного. Парень мгновенно подскочил и достал журнал. Перелистнув страницу, он быстро нашел фамилию в списке. «Был, профессор». «Что искал? Брал что-то?» «Искал краску красного рубона и трусы из кожи огненной саламандры. Еще сверхмощный накопитель». «Выдали?» «Только краску и накопитель. Кожа саламандры только для подмастерьев, а трусы только по вашему письменному разрешению». «Ну и зачем ему трусы?» – недовольно буркнул Магмагл. В голове проскользнули мысли о коэффициентах сопротивления магии огня, а потом всплыл факт, по которому ему пришлось запретить выдавать их студентам. Дело было в том, что кожа огненных саламандр, помимо отличных качеств сопротивления огню, еще выделяла раздражающие вещества. Магический фон кожи и сами вещества действовали как местный раздражитель. Под курткой из такого материала в местах соприкосновения с кожей появлялось красное пятно, которое не проходило несколько дней. То же самое происходило и с мужским достоинством, соприкасавшимся с этим материалом. Проще говоря, эти трусы студенты начали использовать как способ доказать свою мужскую силу и выносливость. «Либо он решил нарисовать женщину, а потом ее совратить, либо он что-то придумал», — задумчиво пробормотал Магмагл и поднял взгляд на дежурного. «Во сколько у нас обычно проходят дуэли?» «По регламенту стадиона в полдень». «А сейчас?» «Полдень». «Чтоб тебя!» — всплеснул руками профессор и быстрым шагом умчался прочь из хранилища.